Глава вторая. Катя. «Катюш!» Слышу робкий голос Веры за спиной и ее осторожное прикосновение к моему плечу. «У тебя все нормально?» «Нормально?» «Нет. В моей жизни нет ничего нормального. Все ломается. Как только я начинаю верить, что черная полоса позади, жизнь снова опускает меня на дно. Может, поделишься? Легче станет. Я знаю, о чем говорю». Не сдается Вера. «Кто он?» «Этот человек. Вы близко знакомы?» Я прижимаю ко рту кулак, чтобы сдержать истерический смех. «Близко знакомы? Ближе просто невозможно. Городецкий был моим первым во всем. Любовью, мужчиной, мужем. Он знал обо мне все. Я доверяла ему безоговорочно. Именно поэтому его уход едва меня не уничтожил. Мой бывший муж. Он твой бывший муж?» Растерянно бормочет Вера, поглаживая свой выпирающий живот. «Ты была замужем? Я не знала». Опускаю лицо в ладони и силой растираю кожу, чтобы хоть как-то прийти в себя, вернуть контроль. Но стоит лишь закрыть глаза, как вижу повзрослевшего Данила Городецкого. Его синий пронзительно-насмешливый взгляд, самодовольную улыбку, бьющую наповал сексуальность. А ведь он лежит на кушетке с переломом руки и подозрением на сотрясение. Вот умеет он. Всегда умел. Превосходить всех, добиваться поставленных целей, быть лучшим во всем. Вот в такого Даню я и влюбилась, а спустя 2 года он меня растоптал. «Это давняя история», — отвечаю уклончиво. «Мне было 18, ему 22, и закрутилась, завертелась, а потом разбилась, как хрустальный бокал, который уронили на мраморный пол. Не починить, не склеить». «Постой, в университете ты уже была замужем и молчала?» — шокированно спрашивает Вера. «Я тогда как раз переживала развод и не хотела об этом говорить. Я же в медицинский позднее поступила, чем ты. Сменила город, вернула девичью фамилию, отрезала себя от прошлого». «И вот оно тебя настигло», — констатирует подруга, даже не представляя, какими пророческими кажутся мне ее слова. «Даниил, он такой. Настигает. Приходит, как ветер, а сносит все под корень, как ураган. Я это сразу почувствовала, как только он взглянул на меня в процедурном. В ответ на его хамское заявление о неуклюжести наших медсестер на эмоциях выпалило, что неуклюжих подбирают только для хамов. Шахов меня тут же одарил строгим взглядом, а Даниил — ледяным. И не выговора от босса я испугалась. Мурашки страха поползли от сузившихся глаз бывшего мужа. «Слушай, ну столько времени прошло, что вам делить-то сейчас?» — сетует Вера. «Можно же вести себя, как взрослые люди. Никто не заставляет вас общаться». «Общаться?» — нервно выдыхаю я. «Я его видеть не могу. Не хочу». «Давай я Тимура попрошу, чтобы он развел вас. Вообще, чтобы не сталкивались в клинике». «Можешь?» — спрашиваю я с надеждой, испытывая неимоверное облегчение. Обычно смелая и независимая, сейчас я только рада свалить решение этой проблемы на Веру. «Конечно!» — улыбается Вера. Видно, что она тоже рада, что смогла найти выход. Никому не нужны конфликты в клинике. А то, что я и Городецкий в одном помещении — это граната с выдернутой чекой, всем стало понятно по одному единственному эпизоду. Приободрившись от этой мысли, переодеваю форму и забираю ее постирать. Распустив волосы, расчесываю их руками. Приду домой, потискаю своего любимого британца Жирика и лягу спать, забыв о Даниле Городецком как о страшном сне. В коридоре наливаю себе кофе в бумажный стаканчик и уже почти дохожу до выхода, когда меня окликает Валя. «Кать, тебя Шахов к себе вызывает». «Сейчас? Что ему надо?» Хмурюсь. Предчувствие у меня недоброе. «Не знаю, не доложил. — язвит медсестра. Все еще дуется, что из-за меня она перед Шаховым и вип-пациентом по полу ползала, собирая пробирки. Я же не дурочка. Видела, какими глазами она потом на Городецкого смотрела. Все на него так смотрят. Внешность кинозвезды, обаяние бэтбоя и внушительный счет в банке. Взрывная комбинация. Развернувшись в обратном направлении, иду к лифту. Его двери открываются через пару секунд, и оттуда наш новенький медбрат Сергей выталкивает вперед на каталке моего бывшего мужа. Он без сознания или спит. Мерно дышит и не смотрит своим презрительным рентгеновским взглядом, от которого у меня до сих пор посасывает под ложечкой. «Стой! Дай карту его посмотреть!» Велю, протягивая руку за рабочим планшетом, который есть у нас у каждого сотрудника. «Блин, Катюх, не положено же!» Не обращаю внимания на его бормотание, выхватываю планшет и иду за каталкой и Сергеем в сторону крыла, где у нас лежат VIP-пациенты. По результатам КТ и других обследований у Городецкого легкое сотрясение, перелом лучевой кости, несколько гематом и ушибов и трещина в ребре справа. Легко отделался, будет жить и через неделю-две вообще забудет о своих травмах, о клинике и обо мне. Как, впрочем, уже и было когда-то. «Мужик, какая-то важная шишка», — продолжает сливать информацию Сергей. «Шахов сам курировать его взялся, а он редко спускается сверху, сама знаешь, если только не тяжелый и интересный случай. А здесь вроде вообще туфта, неудачно приземлился на лыжах. Зато какой сервис! Заказали этому Городецкому особое меню из ресторана и даже охрану около палаты выставить велели. Понятия не имею, зачем. Он суперзвезда какая-то. Чтобы бывшие жены не совали свой нос, куда им не надо. Здравствуй, Катя». Вдруг произносит Даниил, и я вздрагиваю от неожиданности, потому что была на 100% уверена, что он спит, а не греет уши, и роняю планшет прямо на его больные ребра. «Сука!»